И это будет доказывать, что Брэндон или кто-то другой срезал и положил ее вместе с запасными, так? Возможно, но лучше проверить пуговицы у Левина. Проверим. Отдайте пиджак. Веленский снисходительно улыбнулся. Но это не докажет, что Брэндон и есть ваш убийца. Лепский сжал и разжал кулаки. Что? Пуговица, найденная на месте преступления, которую дал мне Хэс, из другой серии. Она не соответствует ни пуговицам Брэндона, ни пуговицам Левина. Значит, вы напрасно теряете время. Ну ладно, тем хуже, сказал Лепский, идеей фикс, которого было выступить по телевидению. У меня нет времени. Где пиджак? Вы все из Центрального комиссариата, заметил Веленский. Всегда стремитесь к рекламе. Когда я был молодым фликом... Да, я знаю, вы были Шерлоком Холмсом. Боже, где пиджак? Вздохнув, Веленский поднялся и подошел к шкафу. Он достал из него пиджак, который Лепский молниеносно вырвал у него из рук. «Я все передам шефу», — бросил Лепский, выскакивая из комнаты. Спускаясь по лестнице, он наткнулся на телефонную будку. Вспомнив, что не предупредил Кэрол, остановился и позвонил домой. Когда она ответила, он сказал: «Дорогая, открой пошире ушки!» «Это ты, Лепский?» Лепский имитировал выстрел из ружья. «А кто же еще? Может, этот мерзавец молочник?» «Прекрати говорить гадости, Лепский, и не шуми! Ты меня оглушил!» «Хорошо, хорошо, слушай!» «Слушай лучше ты меня», — твердо сказала Кэрол. «Ты следуешь указаниям Мехитабел?» Лепский распустил узел галстука. «Кроваво-красная луна, черное небо, оранжевый песок!» «Я рада, что ты не забыл», — сказала она. «Ну и как, ты продвинулся?» Лепский даже застонал про себя. «Все хорошо, а теперь слушай меня». «Как это все хорошо? Что это означает?» «Ты меня слушаешь или нет?» — заорал Лепский. «Я буду участвовать в передачах Пита Хэмилтона сегодня в 9 часов. Я! Ты слышишь? Я!» «О, Том!» — голос Кэрол стал медовым. «Это замечательно! Правда, правда!» «Я же тебе сказал, в 9 часов! Послушай, милая, предупреди, пожалуйста, соседей, быстрее! Я хочу, чтобы они меня увидели. Скажи всем, хорошо?» «Конечно, Том! Передача Пита Хэмилтона в 9 часов. «Да, мне нужно спешить». «Буду ждать с нетерпением». Лепский бросил трубку, вскочил в машину и направился в студию. Молодой служащий радостно улыбнулся ему. «Мистер Лепский?» «Да, да». «Мистер Хэмилтон ждет вас. 2-й этаж, комната номер 4». «Спасибо». Думая о первом появлении на экране, он спросил. «Мне не нужно загримироваться». «Они это делают там, наверху, никаких проблем». Лепский на лифте поднялся на 2-й этаж. Хэмилтон разговаривал с 2 мужчинами. Беглер уже позвонил Хэмилтону, и тот согласился. Лепский ожидал, держа пиджак в руках и переминаясь с ноги на ногу. Наконец Хэмилтон обратил на него внимание. «Привет, Лепский», — сказал он, глядя на него холодно и цинично. «Салют, Пит! Я сам буду показывать пиджак. Мы не хотим, чтобы он хоть на мгновение уходил из наших рук». «Пожалуйста, согласен. Пошли». «А разве не нужно гримироваться?» — спросил Лепский, едва сдерживая волнение. Хэмилтон окинул его взглядом. «Сойдет и так. Пошли». Он ввел Лепский в ярко освещенную студию, где у расставленных камер крутилась целая армия техников. «Я вас пропущу в начале», — сказал Хэмилтон. «Вы только держите пиджак, говорить буду я. Быстро прорепетируем. Станьте позади». Он показал на стол пальцем. «И поднимите руки, чтобы показать пиджак». «Минутку», — проговорил Лепский. Может быть, снять шляпу?» Хэмилтон вздохнул. «Все флики носят шляпы. Можете не снимать». Лепский встал позади стола. Двое техников показали ему, как он должен держать пиджак. Камеры приблизились. Лепский напрягся. Это был великий момент в его жизни. Хэмилтон посмотрел на него, потом кивнул. «Хорошо, расслабьтесь». Он взглянул на часы. «Наша очередь». Он сел в кресло. На него направили камеру. Лепский немного вспотел, ожидая. Он понимал, что говорит Хэмилтон, но его мысли были далеко. Он думал о Кэрол, которая ожидает его появления на экране. Он думал об этих мерзавцах-соседях. «Черт возьми, он произведет эффект!» Потом он услышал, как Хэмилтон сказал. «Вот пиджак, который разыскивает полиция». Молодой бородач сделал знак Лепски, который раздумывал, какое выражение придать своему лицу. Он подумал, что лучше всего суровое. В тот момент камера передвинулась на него. Бородач сделал знак не шевелиться, и не успевший нахмуриться Лепский выглядел этаким симпатягой парнем. «Если кто-то узнал этот пиджак, — говорил Хэмилтон, — и может сообщить любые сведения, даже самые банальные, его просят связаться с полицией». Камера удалилась. Бородач сделал знак Лепски, что все закончилось. Лепский сложил пиджак, повесил его на руку и удовлетворенно вздохнул. Его руки коснулась девушка и показала ему на дверь. Хэмилтон продолжал говорить. Лепски было наплевать. У него была минута славы. Когда он вошел в холл, его ноги едва касались пола. Увидев ряд кабин, он позвонил домой. Через некоторое время трубку сняла Кэрол. «Ну, моя радость, тебе понравилось?» «Что мне понравилось?» — резко спросила она. «Ну, дорогая, как ты меня нашла?» «Ладно, я тебе скажу. Я пригласила соседей посмотреть передачу вместе со мной. В настоящий момент они пьют твое виски, как жаждущие верблюды, а перед этим вылокали последнюю бутылку джина». «Мне наплевать, что они делают!» — закричал Лепский. — Я хочу знать, как я выглядел. — Откуда я знаю? — сухо сказала Кэрол. По ее голосу Лепский понял, что она в бешенстве. — Но черт побери! Вы разве не смотрели передачу Пита Хэмилтона?